Глава третья. Туман, плетущие вымыслы. «Знаешь, я никогда не понимала», — сказала она с беззаботной улыбкой. Стояла осень, а ясное небо казалось невообразимо высоким. «Почему все так боятся диверсантов?» Хасумин. Она родилась в торговом караване. Вместе с родителями часто заезжала в деревню Акюра и хорошо ладила с жившими там диверсантами. Но пусть она и признавала, что сами они и диверсанты – разные создания, Хасумин никогда не считала их образ жизни странным. Вообще во всем, что не касалось денег, бродячие торговцы в большинстве своем были людьми терпимыми и даже толерантными. За свою жизнь они путешествовали по многим землям, покупали и продавали многие товары, а в результате привыкли к тому, что разные люди и живут, и смотрят на мир по-разному. Более того, они хорошо понимали, что все эти различия имели определенный смысл. И что сами они, торговцы, были лишь одной разновидностью людей. Прямо как специалисты войны и военные шавки, известные как диверсанты. С точки зрения Хасумин, они просто еще один вид людей, но... «Так ведь диверсанты сильные», – с нажимом ответил ей Тору, на тот момент совсем еще мальчик. Тору и Хасумин сидели рядом друг с другом на площади на окраине деревни. Родившись в семье торговцев, Хасумин с молодых ногтей путешествовала, много повидала, и Тору всегда с интересом слушал ее рассказы. Часто его искренне поражали даже такие детали, о которых она упоминала с безразличием. Именно поэтому каждый раз, когда она приезжала сюда, Тору всеми правдами и неправдами откладывал тренировки и выкраивал время, чтобы насладиться очередной беспечной беседой. «Мы сильные, поэтому нас боятся. Это же очевидно». Тору никогда не покидал границ деревни и не знал, в чем именно проявляется страх других людей перед диверсантами. Более того... Он пока не знал даже того, что в мире считается общепринятым и нормальным. Поэтому он понимал боязнь других людей перед диверсантами прямо, по-детски. Вернее, считал, что понимал. «Нет, дело не в этом», – Хасумин покачала головой, продолжая улыбаться. «Может, вы и сильные. Но тогда люди боялись бы и магов, не так ли?» «Тогда...» – Тору замолчал. Даже в те времена, когда он почти ничего не знал об окружающем мире, он уже слышал о магах. Собственные тела магов не отличались особой силой. И с точки зрения диверсантов они были не опаснее младенцев. Но в том, что касалось силы, которой они умели манипулировать, маги опережали диверсантов буквально на порядок. Если дать магу крупный гандер и достаточное количество топлива, он сможет в одиночку разрушить целый замок до основания. Чем больше заклинаний и магических диаграмм они накладывали друг на друга, тем более тонкой и сильной становилась их магия. Если сравнивать одну лишь разрушительную мощь, то диверсанты и в подметке не годились магам. Однако, конечно же, в битве диверсанта против мага первый одерживал победу в 8-9 схватках из 10. Это и битвами трудно назвать. Узнав, что сражается против мага, диверсант ни за что не стал бы атаковать в лоб и постарался бы прикончить мага до того, как он закончит зачитывать затратное по времени заклинание. Но Хасумин сейчас говорила вовсе не о том, кто кого поборет, и не о том, у кого больше сил. Тору знал это и именно поэтому не понимал. Раз так, то почему диверсантов боятся? «Наверное, дело в чувствах. Чувствах? Или в расположении духа?» «О чем ты?» – переспросил Тору, нахмурившись. Он не понимал, о чем говорила Хасумин. «Диверсанты ведь готовы пойти на все ради выполнения своей цели, так?» «Сеять сомнения риторикой. Продумывать хитрые планы и совершать немыслимое. Брать заложников, предавать, лгать и многое другое. Чем они заслужили славу подлых и бесчестных людей. Они могли без тени смущения совершать такое, на что адекватный человек ни за что не решился бы так просто. «Потому мы и диверсанты?» Не без гордости ответил Тору. Его учили тому, что именно это – основа жизни диверсантов и ключ к их силе. То, что отличает их от рыцарей, связанных узами чести и благородства. Это понимали все страны, и именно поэтому спрос на диверсанта оставался стабильным. «Но другие так не могут, поэтому они боятся», – сказала Хасумин, посмотрев на небо. «Диверсанты могут с легкостью пойти на это. Они могут не ощущать ни стыда, ни раскаяния. Наверное, люди боятся расположения духа, который позволяет им это». «Что это значит?» Хмуро спросил Тору. «Неужели и ты так считаешь, Хасумин?» Чернорабочие поле боя. Шавки власть имущих. Готовые пойти на любую низость ради достижения цели. Бесславные ублюдки. Общепринятое мнение о диверсантах было примерно таким. Тору всегда считал, что все эти люди, связанные по рукам и ногам честью и справедливостью, просто втайне завидуют им и их истинной силе. Но... «Я не боюсь вас», — с улыбкой отозвалась Хасумин. Она слегка наклонилась и заглянула в глаза сидевшего рядом с ней Тору. В ее глазах не проглядывалось ни гнева, ни насмешки. Они напоминали глаза старшей сестры, поучавшей своего упрямого братика. Настоящей старшей сестры у Тору не было. «Ни я, ни все остальные торговцы. Мы осознаем, кто вы. Люди, живущие в Акюре». Уверенным тоном проговорила Хасумин. «Мы уверены, что поняли вас. Глядя на вас, мы начали понимать, что означает жить, не сводя глаз со своей цели. После этого мы просто признали, что в чем-то мы схожи, а в чем-то отличаемся». Слова Хасумин оказались слишком абстрактными для Тору, и он не понял их до конца. Но Хасумин продолжала говорить, как ни в чем не бывало. Уже потом Тору осознал, что она не пыталась таким образом заставить его понять ее речь. Скорее всего, ей хватало прозорливости говорить эти слова с заделом на будущее, в надежде на то, что однажды Тору поймет их смысл. Но, скорее всего, кого-либо еще об этом просить бессмысленно. Возможно, даже мы лишь считаем, что понимаем вас, а на самом деле просто ошиблись. Или вы обманули нас? Мы бы не стали. Я знаю. Я же сказала «возможно». Прервала его Хасумин, повернувшись к Тору. В конце концов, вера – это сугубо односторонняя вещь. Односторонняя. Не ищущая отклика, взаимопонимания и сочувствия. Почему-то Тору это слово показалось ужасно грустным. Ему казалось, что слова Хасумин прозвучали нелепо. И по сей день Тору помнил, что в тот день он долго не мог заснуть.